Анфиса Ширшова. Правила соло. Безалаберность брата привела к тому, что я лишилась жилья и теперь вынуждена поселиться в квартире его друга. А ведь он 5 лет назад разбил мне сердце. И вроде бы уже стоило успокоиться и зарыть топор войны, но разве могу я отказаться от небольшой мести? Разумеется, нет. Держись, Соло. Игра началась.